Глава 33. На пути назад я попросил у местных сопровождающих показать дорогу к врачу Шешету Бенвениста. Они с гордостью показали иудейский квартал, а также весьма обширный дом знаменитого врача. Меня удивило, что, несмотря на позднее время, людей перед воротами дома было немало. Но завидев меня, пространство тут же освободили, и я, самостоятельно спустившись с повозки, направился к воротам. Те почти мгновенно открылись, и два молодых парня, низко кланяясь, повели меня в дом. Врача пришлось ждать, поскольку он не собирался бросать пациента даже ради прибывшего в его дом архиепископа. Сидя в большой комнате, куда мне натаскали закусок и напитков, к которым я, впрочем, не притронулся, иудеи извинялись за вынужденное ожидание. Через полчаса соседняя дверь с комнаты, в которой я находился, открылась, и внутрь вошел толстенький человечек с весьма озабоченным лицом. «Простите, ваше высокопреосвященство!» Он удивленно посмотрел на меня, не понимая, почему видит ребенка, но, углядев перстень на руке, тут же настроился на нужный тон разговора. «Сядьте рядом со мной!» — хозяйственным взмахом показал я ему. «Ваше высокопреосвященство, я не понимаю. Мы жертвовали церкви в этом месяце». Было видно, что он лихорадочно вспоминает, что могло случиться такого, что его посетил священник в таком высоком сане. «Успокойтесь, уважаемый Шешет». Я рукой усадил толстячка. «Мне бы хотелось, чтобы вы выслушали меня, не задавая вопросов, прежде чем мы продолжим дальнейший разговор». «Да, конечно, ваше высокопреосвященство», — закивал он. «У меня есть мечта», — начал я длинную речь, начав рассказывать, что хочу построить большую больницу, где бы работали настоящие доктора, а не те шарлатаны, которые готовы пускать кровь и ставить клизмы, загоняя людей в могилы. Хочу, чтобы детская смертность, достигающая сейчас ужасающих размеров, снизилась хотя бы до приемлемых показателей. А для этого я собираюсь в своей больнице организовать помещение для родов, куда женщины будут поступать и рожать под присмотром врачей, а не дома с бабками-повитухами. И все это пока только в одном своем родном городе, но для этого мне нужен фанат своего дела, тот, кто сможет набрать себе в помощники столько сподвижников, сколько хватит, чтобы потянуть такой огромный проект. Закончив с описанием, я взглянул на него. У иудеи застыло лицо, а рука раз за разом трогала бородку, вырывая из нее волосы. «Уважаемый?» Видя, что он все еще находится в собственных мыслях, я позвал его. Шешет Бенвениста очнулся и острым взглядом посмотрел на меня. «Каков размер средств, которые вы готовы вложить в этот, согласен, огромный проект?» Поинтересовался у меня он. «Столько, сколько для этого будет нужно», спокойно ответил я, твердо выдержав его пронзительный взгляд. «Могу я лечить того, кого посчитаю нужным, даже если он не коренной житель Венеции?» спросил он, уточнив. «Ведь я правильно понял, вы предлагаете мне возглавить этот проект?» «Да, на оба ваших вопроса». Я пожал плечами. «Я буду лишь контролировать, все ли расходы идут на лечение и нет ли воровства со стороны персонала. Ну и обсудим с вами некоторые методы лечения». «Вы сведущи в медицине, ваше высокопреосвященство?» искренне удивился он. «У меня был учитель, практикующий китайскую медицину», — подтвердил я. «Погодите-ка», — замер он. «Джан Юаньсу, я слышал, был рабом у одного знатного венецианца. Затем он отправился на родину, и я очень жалел, что так с ним и не встретился. Ваше имя, случайно, не сеньор Виталий Дандола?» Со страхом он посмотрел на меня. «Во всем своем великолепии!» Я шутливо слегка поклонился ему. «Вы венецианец!» Он даже отшатнулся от меня. «А также архиепископ венецианский», — кивнул я, не понимая его страха. «Все в одном лице». «И вы учились у Джан Юаньсу?» — уточнил он. «Более того, я видел его 2 года назад на родине», — добавил я. «А также у меня есть некоторые китайские учебники по медицине. Взял с собой почитать в дорогу». Его глаза зажглись не хуже сигналов маяков. Он умоляюще сложил руки. «Можно их мне прочитать?» «Если только вы знаете китайский», — усмехнулся я. И, видя его разочарование, добавил, «Но если вы согласитесь переехать в Венецию и возглавить мою больницу, я лично буду вам все переводить». «Я согласен», — тут же ответил он. «Сколько у меня есть времени?» «Столько, сколько нужно, чтобы собрать всю семью, оплатить долги и спокойно прибыть ко мне», — успокоил его я. «Я положу вам большое жалование, много больше того, что вы зарабатываете здесь, и дам денег для покупки дома, который вам понравится. Все, чего я требую взамен, — это лечить людей. Много людей. Больше, чем сейчас». «Ваше высокопреосвященство», — улыбнулся он, — «вам не нужно меня уговаривать. Я понимаю, что вы хотите создать, и даже знаю, почему обратились ко мне. Еще раз скажу, я согласен, и деньги тут играют малую роль». «Но играют», — заметил я. «Поэтому отправьте гонца, как будете готовы, и я пришлю за вами и вашей семьей свой корабль, чтобы быть уверенным, что вы доберетесь в безопасности. Думаю, к этому времени меня не будет в городе, но мой дядя Джованни, ведущий мои дела, полностью в курсе этого проекта и предоставит вам средства на его осуществление». «А как же архитекторы и строители?» Перешел он к практическим вопросам. «Все есть. Я тут строю небольшой собор, так что пока под него забивают сваи, свободные строители в избытке. Получите столько, сколько нужно. Заодно посмотрите мой проект больницы. На этом все». Он подскочил и поклонился, когда я, перекрестившись, попрощался и вышел за дверь. «Шешет, кто это? Чего он хотел?» В комнату стали набиваться родственники, когда странный гость ушел. «Виталий Дандола по прозвищу Венецианец», утирая пот с шеи, ответил тот. Вздрогнули все, поскольку это имя в городе было известно. Хватило прошлого приезда. «Это его служанка была у нас не так давно», вспомнила одна из женщин. «Такое рассказывала про него, что только диву даешься». «Да», кивнул глава дома. «А еще я помню, что архиепископ может так отравить жизнь иудеям, что мало не покажется». «Шешет, не говори глупостей. Много ты видел дворян, которые дадут денег служанке, чтобы та вылечила руку в другом городе?» — спросила у него жена. «Тем более ты уже согласился. Теперь нужно не продешевить». Все обратили взгляды на толстячка, который отмахнулся. «Вам бы только деньги считать». «А кому их не считать?» Жена уперла руки в боки. «Детей кормить нужно? Одежду покупать нужно? Или это все твои голодранцы, что ты лечишь, принесут в дом?» «Ладно, успокойся». Пошел он на попятную. «Я согласился, и жалование венецианец пообещал в достатке. Даже дом, сказал, купит». Глаза родственников алчно зажглись. Вопросы посыпались градом. Что за дом? Какого размера? Сколько комнат? Вскипев, доктор отправился к ожидающим его пациентам, плюнув на возмущенную родню. Перед отплытием домой мы еще успели повстречаться с королем Арагона, который, узнав, кто гостит в его охотничьем домике, приехал познакомиться. Все же у него, как и у меня, было отлично с головой, и заиметь личное знакомство с наследником французского престола всегда было хорошей идеей. Педро II, правда, немного попенял мне, что я прибыл без предупреждения, на что я ответил, что вообще-то приехал на излечение к доктору Шешету Бенвенисте. Но это не понадобилось, поскольку силой молитвы меня исцелили истинные католики города Барселоны. Король весьма скептически на это отреагировал, но грамотно промолчал. После, когда мы остались одни, он поинтересовался, что происходит, если наследник тут, а король с новой старой женой в Париже. Пришлось ответить, что меня попросили охранять герцогиню Демиране с детьми, пока в Париже все не успокоится. Он не сильно этому поверил, но, видя, что я не расположен объяснять большего, не стал настаивать, лишь поинтересовавшись о моих дальнейших планах. «Завтрак, война с Польшей, обед, подписание капитуляции, праздничный ужин и салют», — ответил я. Он обиделся и, встав, отправился в общий зал, где его свита развлекала французов и наследника. «Вот он удивится, когда узнает, что это была правда», — иронично улыбнулся я, смотря ему в спину. 20 апреля 1199 года от Рождества Христова. Венеция. «Людовик!» Герцогиня поднялась с кресла и бросилась к пасынку. Несмотря на неродную кровь, она заботилась о нем как о родном, и тот отвечал ей тем же вниманием. «Доброе утро, Ваше Величество!» — склонил я голову, заходя вслед за ним. «Мы вернулись. А ваш сын проявил себя за время похода настоящим храбрецом. Даже в морских сражениях успел поучаствовать». «Какой ужас!» — вскрикнула та в ответ и стала крутить ребенка, пытаясь рассмотреть царапины на нем или раны. «Все хорошо! Видали, меня столькому обучил! Когда вырасту, обязательно построю себе 10 таких кораблей, как у него, или даже 100!» Принц вырвался из ее рук и мечтательно задумался. «Дорогой, расскажешь мне о своих приключениях?» Поняв, что парнишка находится под слишком большим впечатлением, она отступила. «Да, конечно!» — закивал головой он, поворачиваясь ко мне. «Ты говорил сегодня на корабле, что снова уезжаешь, Виталя. Даже не станешь отдыхать?» Я кивнул. «Я обещал кое-что твоему отцу, а ты знаешь, что я весьма щепетильно отношусь к данному мной слову». «Возвращайся скорее», — огорчился он. «Жаль, некому будет подтвердить мои слова. Ведь никто не поверит». «Я попрошу сеньора Джакопа поприсутствовать при твоем рассказе», — улыбнулся я. «У тебя будет надежный тыл». «Да? Спасибо, Виталя!» — обрадовался он, и его забрали за собой фрейлины, умываться и переодеваться. «Ну что, Ваше Величество, мне только что передали письмо. Филипп пишет, что все готово, и он ждет новостей уже от меня», — тихо сказал я, обращаясь к Агнес. Она кивнула, осторожно осматриваясь. Он мне тоже написал и успокоил, сказав, что любит одну меня. Хотя ведьма за весьма короткий срок пленила своей кротостью, набожностью и добротой весь Париж, даже раздала парижанам часть денег, что он передал ей на содержание. «Не берите в голову, ваше величество», — попытался я успокоить ее. «Я за пару дней закончу свои дела в городе и отправлюсь в поход». «Благослови вас Бог, сеньор Витали». Девушка меня перекрестила и благодарно склонила голову. «До скорой встречи, ваше величество». Я низко ей поклонился. «И помните, никому не верьте и ждите лично меня. Я привез вас, я же вас и отвезу обратно. По-другому не может быть». «Я буду ждать вас». Она спокойно улыбнулась. «Наш верный рыцарь». Я справился за один день, встретившись со всеми, кто участвовал в моих проектах, и оставив каждому заготовленные еще на корабле свитки с приказами и распоряжениями, продублировав лишь самую важную часть на словах. Все, что я успел увидеть, так это то, что людей в Венеции стало еще больше. Город, и без того суетливый, теперь просто кипел жизнью, которая била в нем ключом. Появилась куча торговцев едой, открывались новые трактиры и гостевые дома, чтобы вместить всех приезжающих. Количество проституток на улицах также выросло в разы, и многие, когда я проплывал мимо, кричали мне «здравицу», благодаря за появившуюся работу. Было немного стыдно за это, но выбора не оставалось. Все из-за притока огромного количества людей, которые, к тому же, получали за свою работу деньги в золоте и серебре, часть тратили их в городе на еду и прочие развлечения. Так что Венеция стремительно расцветала, и это сильно бросалось в глаза не только мне. Встреченные лодки на канале, завидев меня, тут же освобождали дорогу, хотя это было и не нужно, поскольку пространства хватало для всех. Простые жители кланялись мне, когда я проходил куда-то по своим делам. А священники едва ли не каждую неделю рассказывали в церквях, приводя меня в пример, как нужно поступать истинному христианину, жертвуя деньги на благо веры. Выдержать народную любовь оказалось гораздо сложнее, чем я думал, поскольку многие, узнав о моем исцелении, стали интересоваться, как это произошло. Пока новости не успели сюда дойти, иначе у народа наверняка случится очередной религиозный шок из-за случившегося в Барселоне. Поэтому я просто трусливо сбежал, когда мне доставили сообщение от сеньора Бороцци о том, что он расположился в дневном переходе от Венеции и ожидает моего прибытия. Быстро попрощался с мамой, тяжело вздохнувшей при новости о том, что я снова уезжаю. Впрочем, она настолько привыкла к этому, что лишь попросила быть осторожней и больше не рисковать своим только что поправленным здоровьем. Отца я так и не встретил. Он пропадал с посланцами папы во дворце, обсуждая количество кораблей, необходимое для того, чтобы перевести заявленное количество участников похода – 33 тысячи человек, а также животных и иного груза. Поэтому следующим же утром, чистый, умытый и одетый в новенькую броню, которую достал из своего сундука, я в сопровождении сотни присланных вместе с гонцом всадников отправился навстречу своему войску. Конец третьей книги. Текст читала Алиса Тверская.